В вагоне яблоку упасть негде. Бойцы стоят, прижавшись друг к другу. Возле окна, припертый к запотевшему стеклу, Постышев. Его трудно отличить от остальных. Павел Петрович в такой же солдатской гимнастерке. Лицо его крестьянское, российское. И здесь сейчас никто, кроме комиссара, который заметно нервничает на своем председательском кресле, не знает, что среди собравшихся судить образцово-показательным судом заклятую болезнь находится член Дальбюро ЦК. «Прошу выступить свидетеля», — говорит председатель. К столу протискивается веселый парень. Рот до ушей, на носу родинка, на груди болтается табличка, написанная большими печатными буквами. «Нечистоплотный боец!» «Давай свои показания», — просит судья. «Сейчас», — говорит свидетель, и, подмигнув окружающим, посматривает в шпаргалку, написанную на маленьком листочке из блокнота. «Значит так, я считаю, что никакой заразы на свете вообще нету. Я год не моюся, я здоров, и никакая меня вошь не берет, потому как она от одного моего духу помирает, лапы кверху и готова. Запах, он лучше лекарства вошь безобразит». «Отойди в сторону», — говорит председатель. «Давай сюда следующего». Выходит так называемый буржуй. На огненные вихры бойца надет цилиндр. Он еле держится на громадных оттопыренных ушах буржуя, иначе бы сполз на глаза. «Менька!» — кричат бойцы. «Пенсню еще напяль!» «О, сволочь, а, ребят?» Ишь, вырядился. «Свидетель, не вступайте в пререкание», — говорит председатель буржую, который уже успел весьма недвусмысленно ответить на веселые возгласы. «Отвечайте по существу. Как вы относитесь к тифу?» «Мы, буржуи, относимся к тифу ясно и просто. Надо упасть в ножки нашим дорогим Америке и Японии. Пусть чай помогут». «Как вы понимаете помощь от Америки и Японии, свидетель?» «Мы, буржуи, понимаем помощь так, чтобы они для нас прислали мыло и одеколон духи под охраной своих солдат. Мы, одеколон духами, отмоемся и надушимся, а рабочие с мужиком пущай гниют и вошь куют на задние ноги». «Понятны вам мысли проклятой буржуазии, товарищи бойцы?» спрашивают из президиума. «Понятно!» — гремят бойцы. «Что за такие мысли следует?» «К стенке ставить!» «Введите свидетелей обвинения!» Входят два бойца. Первый делает шаг к столу президиума и начитает речь. «Товарищ боец, я проболел тифом». И он срывает с бритой головы меховую шанку. «Я пролежал месяц в бреду и потерял 20 килограммов живого веса. Теперь хожу и ветра боюсь». Шибает из стороны в сторону. «Волосы у меня, обрати внимание, молодой революционный боец». «Нет, теперь они растут мелким кустарником. Мышцы рук и ног стали как у старика, и в атаку я идти не могу, а только лежу на земле и плачу кровавыми слезами, что вовремя не следил за своей чистотой и не боролся с вошью». Выходит второй боец. «Я хочу сказать вам, бойцы, как из-за неосторожности и нечистоплотности несознательного элемента на фронт завезли вошь. Сколько людей она покосила, страх, как вражеский пулемет. И что стало с безобидной на первый взгляд вошью? Стало то, что фронт ослабел, и белые продвинулись вперед. Даешь чистоту, бойцы! Долой в шей! Даешь стирку!» «Внимание!» — говорит комиссар Жана Жореса. «Сейчас слово предоставляется защитнику». Рыжий боец, который только что изображал буржуя, надевает пенсне и белую перчатку на левую руку, поворачивается к бойцам задом, на котором лихо красуются две громадные заплаты, и говорит президиуму. «Я как облакат-защитник хочу задать уважаемому начальству один вопрос. Ругай вошь, не ругай, борись с ней, не борись, а белья-то все равно нет чистого. Все белье у нас старое, как царизм. Зачем тогда мыться? Из-за стола президиума поднимается комиссар. «Бойцы, вы слышали речь классового врага», — гневно говорит он. «Да, у нас нет нового белья. Много чего нет у революции. Зато у революции есть главная задача — победить. По этому поводу все в первый вагон. Сейчас там каждый получит четвертушку мыла, шайку с кипятком, а потом два товарища, работавшие прежде в прачечной, высушат на паровозе выстиранное вами белье и прогладят его утюгами, полученными в подарок от пролетариата Благовещенска». В салоне, где только что проходил суд, остались комиссар Журеса и Постышев. Они присели к столику, закурили. В жестяных кружках дымился кипяток, заваренный на таежных снадобьях. «Чага?» — спросил Постышев. «Нет, лимонник с толченой березкой». «Вкусно и бодрит получше любого чая». «А как у тебя та старушка, карамзинская племянница? Помнишь, ты ее божьим одуванчиком окрестил?» «Конкова?» — вкалывает бабулька. «Только ее либерализм мучает. По всему надо плохо ставить, а она хорошо с двумя минусами дарит. Я ее инспектировал, ругал, хотел даже на губу посадить. Ничего не могу поделать. А сам грамотный?» «Что значит грамотный? Не сравнишь же ты, Павел Петрович, старую буржуйку со мной, комиссаром?» Постышев посмеялся одними губами. «Ишь, гонора сколько! Уроки у нее берешь? По два в день. Ну и как? Хочешь по-английски? Я как ихний принц на нем теперь изъясняюсь». «А что она тебе ставит?» «Все больше пятерки». «С минусами?» «С тремя». «С тремя», — повторил Постышев. «Смотри, может, служебное положение используешь?» «Разрази меня гром. Я ее и за себя ругаю. Она мне раз говорит: ставлю вам 5 с 4 минусами. А я, честно говоря, не бум-бум. И я заявляю: за повторение подобных провокаций сажу с бронепоезда в тайгу. Я сейчас заслужил оценку плохо, которую и требую мне поставить. Пошли посмотрим, чем она занимается». «Да они там сказки разучивают после уроков грамоты. У меня с этого дела скулы сворачиваются. Я ее приманивал на пение, а она говорит, что наши песни разучивать не может по причине их зверства». Постышев улыбнулся. «Романсы, — говорит, — я могу для вас подбирать». «Ну?» «Ребята ей гармонь принесли. Она теперь им поет нуду под переборы». «Пошли, пошли», — заинтересовался Постышев. «Это интересно. Романсы под гармошку — это, мил друг, событие с далеко идущими последствиями». В седьмом вагоне идут занятия. Посреди вагона, широко расставив ноги, чтобы не качало, стоит боец и монотонно декламирует: «Встает заря во мгле холодной, на нивах шум работ умолк, своей волчихой уголодной выходит на дорогу волк». «Стоп, стоп!» — хлопает в ладоши Конкова. «Это невозможно! Вы ничего не желаете видеть, когда читаете. Разве можно? Поглядите же только! Встает заря во мгле холодной. Это холодно, вы чувствуете?» Боец виновато молчит. «Какой цвет вы сейчас видите, Гусаков?» — спрашивает Конкова бритоголового бойца. «Известно какой. Понизу красный, а сверху синим придавлено, и дым из печей пистолетом торчит». «Ах, как прекрасно, боже ты мой, как прекрасно!» — волнуясь, говорит Конкова. «Все увидели это раннее утро. Ведь у каждого в деревне обязательно было хоть одно такое утро, когда восход казался багряно-синим, и тишина, крест, и дым из труб уходил в белое морозное небо. «Дайте мне, пожалуйста, инструмент». Бойцы осторожно передают ей гармошку. Конкова трогает пальцами черно-белые переборы, и рождается грустная мелодия в бронепоезде, который несется через тайгу усмирять восстание таких же мужиков.